Глава 7. Первый месяц сезона всходов. Сила владыки Мхет озаряла всю Таур-Дуат божественным благословением. Свет ладьи Амны изливался на реки Ремея, и великая река Апет была полноводной, пока владыки воплощали собой закон на земле. А пока закон воплощался на земле, царил он и на небе, в далеких пространствах, где обитали прародители расы Ремея. И еще дальше, в пределах божественного. Но присутствие даже одного из семьи Ваесира поистине благословляло место, где он пребывал. Для него пели древние молчаливые камни, и пышнее расцветали сады. Для него солнечный свет оживлял даже самые тенистые закоулки. Благодаря ему, нескольким жрецам и послушникам, жившим здесь, отраднее было возносить ежедневные гимны и молитвы, как будто присутствие его придавало всему особый смысл. Для него все чаще приходили к святилищу священные шакалы, охранявшие покой мертвых. А одна из черных псиц недавно ощенилась, чего уже долго не бывало в этих местах. Щенки ее росли крепкими и здоровыми, и это стало добрым знаком, возвестившим о выздоровлении царевича. Забытый маленький храм на дальних границах империи оживал. Как ни странно это звучало по отношению к месту, осененному благословением смерти. Каждый здесь чувствовал изменения, по мере того, как жизнь все больше отвоевывала Хефера и Мхет. Царевичу предстояло приручить заново свое тело, сочетавшее теперь в себе прежнее и новое. Некоторое время назад он поднялся с ложа и снова научился ходить, но для того, чтобы совершать прогулки по храмовому саду и священной роще, ему требовалась помощь кого-то из послушников или жрецов. Хефер мечтал возобновить воинские тренировки, чтобы вернуть мышцам былую силу. Но Перкао не спешил позволять это, хотя основная угроза жизни драгоценного гостя уже миновала. Восстановление после пребывания в небытии не терпело спешки. Тера чувствовала это возвращение жизни, пожалуй, отчетливее, чем остальные. За работой в саду она подмечала, что даже самые старые акации в роще в этом году расцветали чистым золотом, а болезни обошли стороной и самые слабые из них. Долгожданные щенки, к которым псица пока подпускала только ее одну, крепли не по дням, а по часам. Их мягкая и сине-черная шерсть напоминала ей шелк волос, который она много ночей пропускала сквозь пальцы. Даже древние диоритовые статуи Стража Порога как будто стали теплее, и их камень мягко мерцал изнутри, если смотреть на него внутренним взором. Присутствие наследника Эмхет было благословенным для всех. Но какой сладостью и болью отдавалось оно в сердце самой Теры. Девушка, как и любимый ею с детства храм, тоже перерождалась. И это было невыносимо. Невыносимо было помнить то, что их соединяло, и наблюдать издалека, заниматься ежедневными заботами храма, где каждая пара рук на счету, и делать вид, что она знает о царевиче не больше других. Иногда Тера боролась с искушением выйти навстречу и открыться ему, особенно когда он, печальный, подолгу сидел в одиночестве в саду или у маленького священного озера, предаваясь неведомым ей мрачным думам. Возможно, Хефер Мхет сейчас был только тенью себя прежнего, но для нее не было никого прекраснее. Как хотелось девушке заверить его, что сила возвратится к нему, пусть и медленно, и что его дух озаряет собой все вокруг. Но ей нельзя было не то, что помочь царевичу, а даже приблизиться к нему, только наблюдать издали. С той ночи, когда наследник застал ее врасплох, Тера больше не позволяла своему голосу звучать в полную силу, чтобы не быть узнанной в исполняющем гимны хоря, даже случайно, издалека. И давно уже зажили на запястье маленькие тонкие ранки, но касание Хефера как будто оставило на коже невидимый нестираемый след. Так глупо было мечтать о новом соприкосновении их душ. Без оглядки на то, сколькими годами своей жизни она заплатила за его чудесное, невозможное исцеление. Сидеющий пес-патриарх, старый друг Теры, часто проводил время рядом с Хефером, признав его. Девушка немного ревновала, когда видела, как четвероногий страж клал голову на колени царевича и позволял гладить себя. Перкао шутил, что такая милость бывает оказана даже не всякому жрецу. Что до учителя, тот пристально наблюдал за ней, и это не было для Теры секретом. Делал это Перкао не столько из страха, что она откроет их тайну, сколько из тревоги за нее. Терзавшую ее тоску он объяснял слабостью, вызванной чередой проведенных терроритуалов. И никто из них не начинал разговор о том, что делать дальше. Воины императора больше не приходили, но это было лишь вопросом времени. Жрецы не могли укрывать Хефера и Мхет вечно. А пока солнечная ладья особенно ярко сияла над темным храмом, ставшим обителью и защитой наследника.